Крыс бегал в нужный закуток и сам пощупал ядовитых. У них было только одно свойство – парализующий токсин в плевке. Вот мы и узнали, какой козырь прячется в рукаве нашего светоча свободы. Ах, Уилл, Уилл, зачем тебе парализующий яд, да еще и взятый втайне от остальных? Что ж, есть хорошая римская поговорка – предупрежден, значит вооружен. Не буду, – глухо сказала Арчана, когда я вернулся, довольный результатами изысканий. Не будешь брать свойства у монстров? Монстров буду, а скверну нет, – рыкнула она. Голос девчонки дрожал от напряжения, и, глянув на ее обожженное, изуродованное лицо, я понял, почему. Перед Арчаной на камнях ползало исцеление. Хватай медузу и станешь здоровой, лицо восстановится. Выжженный глаз отрастет заново. Мучения тут же кончатся. Это так просто. Но она не могла взять скверну. «А если эти отростки нас подчинят, как только мы выйдем отсюда? Опять станут служить черному солнцу, а мы впустили их внутрь!» «Арчана, мы не вживляем в себя отростки, а просто берем несколько клеток. Они внутри нас размножатся, станут бесформами и проникнут в мозг. Ты видел, что было с Кари?» Единственный глаз Джары сверкал страхом и ненавистью. «И как ее переубедить?» «Слушай, у тебя же внутри искра Гармингара. Бесформы с ней не уживаются. Если они и правда начнут разрастаться, искра проснется». «У Кари проснулась, и что, помогло?» Кари выбрала скверну. Сама, сознательно. Она изначально была очарована черным солнцем и бесформами. «Откуда ты знаешь?» «Да видел в ее реакциях, просто заранее не понял, к чему все ведет. Если бы понял, поговорил бы с Кари». Я вздохнул. Арчана моргала, соображая. «Ну, я-то выберу искру. Я Джара, это творение нашего народа». «О чем и речь. Искра разгорится, скверна сбежит или погибнет. Но ничего такого не будет, потому что это другая скверна. Она переродилась». «Откуда ты можешь это знать?» «Как тебе объяснить? Внутри меня живет одновременно проклятие и самая кристально чистая сила, которую можно представить. На черное солнце эта сила отреагировала чистой ненавистью, а на эти отростки — никак. Они другие, это просто симбиотическая форма жизни. Так что хватит мучиться, бери регенерацию и лечись скорее». Девчонка послушалась, порывисто шагнула к медузе, и через минуту ее лицо разгладилось. Черная корка отвалилась, а глаз вырос заново и блестел от слез. В этот момент воинственная Джара была даже красивой. Я невольно улыбнулся, глядя на нее. А она, невиданное дело, искренне улыбнулась в ответ. «Наберите как можно больше воды». «А ты-то куда собрался?» «На охоту. У меня висел квест — принести Магури необычных или редких питомцев, чтобы раса джаров получила дополнительный козырь в борьбе за выживание в виде мощных фамильяров для разведчиков и бойцов. А что может быть круче симбионтов скверны? С ними вообще не важно, какой питомец. Если ты вживил своему варгу или молникрылу пару черных симбионтов синего ранга, зверюга явно станет круче». Гораздо круче, ибо реген 50 хитов в секунду и другие прелести. Поэтому сезон охоты на медуз прошу считать открытым. Отрешенные от суеты медузы медленно ползали по камням, собирая соль. Ирония судьбы была в том, что с работающей системой башни богов я не мог убрать в инвентарь живое существо. Для такого нужна специальная прокачка способностей, которая есть, например, у охотников и торговцев. Но здесь инвентарь был мертв. Поэтому я коснулся существа, призвал искры и исказил реальность, перетащив медузу в отключенную ячейку. А как только она там оказалась, то отключилась, как и все остальные вещи. То есть, когда я складировал существ в мертвый инвентарь, они погружались в некий стазис, тоже отключаясь от реальности. Так и удалось временно обмануть систему, потому что в искаженном мире был сбой. На практике это оказалось чуть сложнее, чем на словах, потому что живые существа сопротивлялись моей воле, и чтобы украсть каждое, нужно было пересилить его. Но воля и самосознание у медуз были так себе, поэтому даже с учетом пары неудачных попыток я буквально за 3 минуты поймал 6 штук. Остальные попрятались по расселенам между камней, ну и ладно. В каждой медузе по 2-4 черных отростка, более чем хороший улов. Осталось лишь одно дело – осмотреть исток силы воды и Виталиса, который делал это место пристанищем таких интересных жизнеформ. Протиснувшись между жирными и скользкими боками бегикротов, я оказался в центре, к которому они льнули. Это был крупный горячий родник, от которого поднимался пар, а в центре родника росла та самая флюоресцентная плесень, только не тонким слоем, а могучим шарообразным ядром на каменном сталагмите. Ух, как здесь переливчато! Точки мерцающих фиолетовых, синих и зеленых цветов создавали красочный таинственный мирок. Эта колония растений являлась центром искажения, источником, соединяющим пласты реальностей, материальный мир и грани стихий хаоса, Виталиса и воды. Удивительное создание природы и рухнувшего мира, внутри растительного шара была настолько сложная фрактальная структура, что я не смог смотреть на нее чистотой, начинала кружиться голова. Откуда же текут эти ручьи, прямо из измерения стихии воды, но почему они тогда горячие? Контакт. Внезапно проснулись мои искры. Контакт? Связь с единством установлена. Волны инфообмена заполнили меня, сбивая мышление и восприятие, мешая думать. Искры торопились передать единству все, что они узнали, проживая внутри нас. Так вот она, разгадка. Вода на осколке идет прямиком из центра планеты. Это микропорталы, которые создает и поддерживает Гармингар, чтобы обеспечить круговорот жизни на всех уровнях расколотой планеты ниже черты. А за чертой висят мертвые осколки и царит черное солнце с бесформами, сожравшими все живое. Интересный баланс. Но если с мародерами было все понятно, это лишь внешняя сила, пришедшая пограбить, то что в этой системе делают Тайро, которые ее, по сути, создали? Какова их роль? Размышлять прямо сейчас было тяжело, да и в целом физически неприятно тут находиться. Исток искажения мутил меня не только своей сложностью, он очень раздражал чистоту, и я едва сдерживал ее от попыток обнулить искажение к чертям. Естественно, у меня бы ничего не вышло, силы слишком неравны, да и вряд ли попытка угрожать местному истоку будет благотворно воспринята живностью вокруг него, так что инстинкт самосохранения не позволил чистоте выйти из-под контроля. Я быстро заполнил левую руку энзами Виталиса и покинул источник. На этом наши дела в каверне были кончены, и мы тихонько выбрались на поверхность. «Увы, моя миссия здесь кончается», — печально сказал лорд Эберин, стоя на краю пропасти перед бездной. «В чем дело?» «Я привел вас сюда, помог найти каверну. Видимо, за этим и был нужен». «В смысле?» «Гармингар отобрал наш отряд вручную, каждого с определенной целью. Моя была в боевой мощи, чтобы сразиться с мародерами, и в чутье жизни, чтобы провести группу сюда, к источнику адаптации. Красота замысла в том, что сам я адаптироваться не способен, а искры лишен, и потому не могу двигаться с вами дальше». Рыцарь смерти указал за край острова. Мы заглянули туда и увидели, что внизу царят толщи головокружительной пустоты. Кластер густых островов закончился, ближайший осколок темнел километрах в 5. Даже в низкой гравитации такое падение сокрушит Эберина. «Ты думаешь, он настолько просчитал все происходящее наперед?» — спросил я, хотя слова темного рыцаря полностью совпадали с мыслями, которые надумал сам. «Инфобог, магический ИИ», — промолвил Эберин. «Сочетание мудрости, небожителей и аналитической способности высоких технологий. Если кто из младших божеств и способен провидеть события и выстраивать многослойные планы, то такой». Уилл молчал, он не собирался отдавать искру. «Друг, верни ему искру, постарайся, он дальше без искры не сможет». Шиз попытался воззвать к совести бывшего финансиста мафии и к его трезвому расчету. «Сильный союзник, очень полезный, без него нам каюк». «Не могу, друг», — улыбнулся Уилл. «Искры сцепились и хотят быть вместе. Попробуй отдай свою, капитан, убедишься». В его спокойном голосе не было издевки, и довод вполне разумный. «У меня ведь тоже две искры, почему бы не пожертвовать одну из них собрату, чтобы он мог продолжать путь?» Я молча призвал искру в ладонь и изо всех сил направил ее в темное металлическое тело. Безрезультатно. «Перейди к Эберину». «Нет». «Почему? Что тебе мешает?» «План». Меня неприятно цепануло. Похоже, мы с Эберином правы, и юный бог отвел каждому из нас определенную роль в происходящей истории, судьбоносной сразу для двух народов — Джарров и Тайро. А еще для погибшего мира, в котором разворачивается наша пьеса. Но если это так, значит, Гармингар цинично обрек замечательного мудрого Валу на смерть, а несчастную и уязвимую Кари на участь хуже смерти. Служить такому созданию? Помочь ему? Сделать что? «Не могу», — сказал я после паузы. «Искра не переходит». «Она следует воле своего владыки», — спокойно ответил лорд Эберин. «Прощайте, друзья и спутники. Мой долг Джаррам отдан». Он так и сказал, друзья и спутники. И мы с Шисом знали, что первое относится к нам, а последнее — к Уилу и Арчане. Но друзья не бросают друзей посреди разрушенной планеты на произвол судьбы, даже если это по плану великого и умного божества. Нет, ни хрена подобного. «Арчана, напряги искру и научись летать», — распорядился я. «Остальные уже умеют, а ты валялась в отключке. Потренируйся сейчас». «Ладно». «Лорд Эберин, я тут подумал и понял, что мне нужны новые доспехи. Откройтесь». Створки кирасы с тихим лязгом растворились, и я влез внутрь. Пахнет пылью и запустением, и при этом душно. Не беда. Я и так облечен неснимаемым темным доспехом проклятия. Будет еще один. В земной гравитации он был бы неповоротливо тяжелым, а здесь как плотный свитер с глухо затянутым капюшоном. «Не двигайтесь, лорд Эберин. Ну, только в крайнем случае. Теперь двигаться буду я». «Ты что, задумал тащить его на своем горбу на силе двух искр?» — уточнил Уилл задумчиво. «Ага. Из почти любой шерстяной задницы есть выход». Сознанием дела и изрядной иронии прокомментировал Шиз. «Получилось, смотри!» Арчана висела в воздухе, искра горела в ее лбу. Ну, прям царевна-лебедь, только зеленая. «Не по плану», — тревожно мигнули искры. «Рыцарь смерти должен остаться здесь». «Нет», — отрезал я. И что они могли сделать? Когда мы отошли от искажения, прямая связь искр с единством закончилась, и они не могли получить указания от владыки. Вот и прекрасно. А раз я им еще нужен, в соответствии с их драгоценным планом, искры не позволят нам с Эберином разбиться и будут выполнять приказы. «Не отставайте, друзья и спутники», — сказал я, врубил полеты и прыгнул вниз. Ведь обновленный 12-й интеллект вспомнил и понял еще одну вещь — мой немезис. На втором ранге проклятия медленный неубиваемый паук полз за мной, чтобы укусить. В Базарате его уничтожила ярость бога, а в искаженном мире я не увидел твари и расслабился, посчитав, что из-за сбоя системы он тут не появится. Но чистоту сбой вообще не затронул, а значит, действует и проклятие. Стоило мне войти на новый этаж, заспавнился и немезис. Просто мы слишком быстро спрыгнули с первого небоскреба, и он не успел доползти. Я представил, как он медленно, неотвратимо следует за мной, семенит лапками, прыгает с острова на остров, слишком легкий, чтобы разбиться. Скользит сквозь мрачные бездны к своей цели, и даже если разобьется или будет кем-нибудь сожран, то спокойно переродится и продолжит свой путь, до тех пор, пока не сделает то, ради чего воплощен, не доползет до меня и не укусит. «Ну, паучок, теперь между тобой и мной воитель из черного зачарованного металла. Кусай на здоровье».